мудрости у бога смерти. Неужто захотел познать грани покоя и небытия, мальчик? Сухой голос бы настолько размеренным, что мне с огромным трудом удалось определить, что шинигами этого мира явно смеялся надо мной. Нет, ни в коем случае, шинигами сама. Мне всего лишь нужен путь домой, в иной мир. И надеюсь, вы сможете мне помочь. Даже так, иномирянин с необычными способностями, который оказался у меня, вне моей юрисдикции. Так это же прекрасная добыча. Только я осознал, что сказал бог, как на меня летела уже черная коса. Резкий скачок влево, мимо. Фух, хорошо, стой на месте. Тихий шепот, только более глубокий и сильный, заставил меня невольно пригнуть шею и оглянуться. Мда, мечтали чаепитие в кругу шинигами. Прошу вас любить и жаловать. Картина маслом. Чуть более крупный и объемный шинигами из моего мира стоял чуть позади меня, освободив рот от кинжала. А перед нами, чуть оскалившись, парил коллега по цеху. Ты не посмеешь отнимать у меня добычу, шарах. Шипение противника пробирало до костей. Отвратный звук. Смею. На нем и его семье стоит моя печать. Это мои источники силы. Роковым громом пронесся рев нашего шинигами по имени Шарах. Да интересные знания. Зато я теперь знаю, чей я любимчик. И, оказывается, батарейка. Хех, не смешно. Проваливайте. Очередной противный визг. И черная тень исчезла так же быстро, как и появилась. Спасибо, шинигами сама. Резкий разворот и почтительный поклон. Не стоит гневить своего спасителя. Хаем, то, что ты слышал, должно остаться между нами. Вы один из лучших источников силы для меня. Каждое ваше упоминание меня в суе, каждый всплеск чакры. Ваши души сильны, и даже ваши крохи чистой духовной энергии с чакрой – питание для меня. Запомни, Синхансу, раз и навсегда. Я приду за твоей душой и душой твоей жены в любую часть вселенной. Ведь не зря вы единственные в этой ветке параллельных миров, кто имеет право на истинные имена. А теперь, тебе пора домой. Но, думаю, стоит оставить охрану для твоего проводника, иначе его просто съедят или убьют. Понял. Создав теневого клона с максимальным объемом чакры и нанеся на него фуин печати на стойкости, автоматическое впитывание и переработку синчакры в обычную чакру, я отпустил клона с наказом привести Нару домой, сообщить Хирузину о моем уходе и потренировать мое второе я с его командой. Надеюсь, здешний Наруто поумнеет, как и все остальные. Последняя моя мысль перед яркой вспышкой темного цвета: я все-таки прибью Учиху, только своего. Глава 84. Я дома. Ярко-синий свет, легкое чувство полета и резкое приземление. Не будь я шиноби, пятую точку точно отбил бы себе. Итак, что тут произошло, пока меня не было? Яркая вспышка, озарив небольшую поляну, на которой я и устроил ловушку для Обито, была знамением моего возвращения. Ночь, яркая луна и никого, кто мне нужен. Только Чунин сидел в небольшой, явно смастеренной несколько лет назад беседке и от души храпел. Вот же, странно, когда ставили ловушку, ее здесь не было, и что-то нехорошее у меня сомнения стали подкрадываться, будто, ладно, нечего думать, надо сначала разузнать. Итак, спим на посту, да еще и без второго караульного. Непорядок. Мой тихий и ласковый голос, наполненный самой маленькой капелькой ки, заставил парня лет 17 подскочить со стула и, резко выхватив куной, заозираться по сторонам. Я, Хокаге сама, вот это взгляд, будто самого шинигами саму в качестве поверенного на своей свадьбе увидел. Я, голубчик, я, призрака, что ли, увидел. Я, бух, упал, в обморок. Так, все-таки какой-то писец случился, от которого у меня уже по спине пробежался холодный пот. Вставай, давай, и докладывай. Рука, наполненная медицинской чакрой и чакрой молнии одновременно, резко привела в чувство Чунина. Молодой русоволосый парень с протектором на лбу вскочил и тут же преклонил колено. Простите, Хокаге сама, просто уже никто не верил в ваше возвращение. Писец, однозначный, сколько, видит, шинигами, не хотел я знать ответа, но должен был. Вас не было 3,5 года, Хокаге сама, лишь черный портал здесь все время висел, и в надежде, мы ждали вас. Хината, мне резко поплохело, жена, 3 года без меня, мои дети, блять, доложи Хирузину, если он еще живой и пыхтит, я вернулся. В кабинете Хокаге буду завтра с утра, если меня еще окончательно с должности не сместили. Не слушая больше ничего, я резко, напитав мышцы чакрой молнии по максимуму, рванул в сторону основной части деревни, активировав сенсорику по максимуму. Я должен увидеть мою семью. срочно, Синхан Сухината, спите, мои хорошие». Уложив детей спать и поцеловав каждого в лобик, молодая девушка 19-20 лет отправилась в сторону родительской спальни. Ее спальня и спальня Наруто. Ее муж нет, он не погиб, и он обязательно вернется. Она будет ждать его до конца, ведь он ее единственный. Смахнув едва появившуюся слезу, девушка стала готовиться ко сну. Дела в госпитале Конохи не учитывали ее горя, хоть Цунаде Сенсей предлагала ей уйти несколько раз в отпуск. Но девушка упорно отказывалась, посвящая половину дня рабочим делам или не на С-класса, а вторую – детям. Если она хоть на секунду останется без дела, или одна, она не выдержит и сорвется. Все-таки связь душ – очень непростая вещь, и когда рядом нет любимого мужа, она не могла не тосковать. Опасность нет. Она чует чакру, она осознает, рядом очень сильный шиноби. Но она такая родная, такая знакомая чакра. Наруто. Тихий шепот неверия и счастья пронесся по спальне и гостиной. Хината. Знакомая чакра, холодная и тягучая, наполненная силой и энергией, искрящаяся от составляющей ее молний. Знакомое дыхание, знакомый взгляд. Ты вернулся. Девушка, не выдержав поток эмоций, со слезами накинулась на своего мужа, с силой облепив последнего всеми руками и ногами, не позволяя тому от себя оттянуть синеволосую красавицу. «Не отпущу тебя, больше никуда и никогда». Девушка плакала, роняя слезы на куртку своего Наруто. «Я и не собирался уходить. Завтра я нашего общего шерингонистого друга поколочу немного, в воспитательных целях, и никто не заберет у меня тебя. Хих, не надо. Я уже на следующее утро, после того, как выяснилось, что тебя закинуло в черную дыру, отметелила Саски так, что его Цунаде Сенсей на пару с Сакурой 2 месяца выхаживали. Зато у него теперь 2 мальчика, и девочка на подходе. Стал нормальным семьянином», — хихикнула девушка, расслабившись. Проведя носом по шее и вдохнув родной и знакомый запах, девушка внезапно прикусила шею парня. «Ай, за что?» Резкий поцелуй в губы от девушки прервал возмущение сильнейшего шиноби Конохи. «Ни за что. Просто я хочу слиться с тобой. Я короче, что я тут политесы развожу, как 7 лет назад. Я хочу тебя здесь, сейчас». Развернув парня в сторону огромной двуспальной кровати, девушка с силой его оттолкнула, повалил на супружеское ложе. «Хочу быть с тобой во всех смыслах. Ощутить прикосновение твоей души к моей, ощутить твою чакру во мне, твой здоровый и мощный член в себе ощутить в конце концов. У меня секса 3,5 года не было. А еще, я хочу ощутить твое тепло во сне. Снова чувствовать, в любой момент, как ты меня обнимаешь и защищаешь от всего мира и его угроз». Оседлав, словно наездница блондина, девушка скинула с себя ночнушку, заставляя 5-го Хокаге. «Ах, я знала, что и ты хочешь. 3,5 года ты же не изменял мне в другом мире, любимый. Во-первых, никогда и ни разу, луна моя. А во-вторых, я в другом мире был меньше 1 дня, а выглядишь, будто на пару лет старше стал точно». Девушка решила сегодня не разбираться, где и сколько пропадал ее муж. Главное, он здесь, вместе с ней. Ах, сильнее. Сжав большую и красивую грудь, Синхансу с удовольствием наблюдал, как его любимая терлась о его бугор через штаны и трусики. «Для тебя, все, что угодно, моя любимая», — опрокинул девушку под себя. Теперь мужчина возвышался над ней, продолжая играть с 2 мягкими полушариями. «Тогда, нацеплю ошейник с фуин печатью возврата, чтобы была спокойна. С каких это пор ты стала любительницей ПЦМА, Хината?» Прикусив розовый сосочек на левой груди, Каге властно нажал на трусики, лаская через влажную и тонкую ткань свою жену. «С тех самых, как ты пропал, мы с тобой собственники, дорогой». «Ах», — вскинула бедра бывшая Хьюга, прося большего. «Хината, ты побрилась?» — удивленно спросил Синхансу, аккуратно лаская половые губки, влажные от выделения и без намека на естественную растительность. «Да, Цунаде Сенсей еще до свадьбы мне советовала, но все никак руки не доходили. Раздевайся уже, я хочу тебя. Все, что пожелаешь, луна». Ворвавшись в сокровенное, Синхансу заработал, как техника земляного молота, а девушка, раскинув руки, постанывала от удовольствия. Чакра ее любимого заструилась по ее энергосистеме. Его душа, такая яркая и горячая, в отличие от самой чакры, согревала ее. Ее муж дома, вместе с ней, и она счастлива. «Люблю, и не отпущу, мой, Иха». Резко взмахнув шляпой, Хирузин Сарутоби стал пританцовывать по кабинету Хокаге вне себя от радости. А Чунин, доложивший радостную весть, с удивлением смотрел, как третий Хокаге буквально на глазах сбросил лет 10. Впрочем, в день трагедии он те же самые 10 лет и прибавил. Кот, черепаха, хорек, Анбу резко появились перед Сарутоби и преклонили колени перед главой деревни. «Собирайте завтра малый совет, всем членам доложите», Синхансу вернулся. «Есть». Чунин, да и трое Анбу тут же покинули кабинет, оставляя счастливого, теперь уж точно, пенсионера наедине с сами с собой. «Грех не выпить, теперь я точно свободен, завтра же отдам шляпу, и на волю, только черт». Как же сообщить, что месяц назад Тоби все-таки удрал из тюрьмы? Точнее, ему кто-то помог удрать. Эх, ладно, все потом. Празднуем. Глава 85. Семейная и рабочая идиллия. Пик, пик, пик. Какой же знакомый и противный звон будильника. Но ныть нечего. Сам же выбирал, чтобы, в случае, если я перерабатывал и не спал несколько суток, порождение темных сил смогло меня разбудить в любой момент. Несмотря на то, что я шиноби и без сна могу обходиться очень долго, иногда бывают случаи, когда будильник очень необходим. Но сейчас я не хотел никуда идти. Рядом со мной лежала Хината, сильно ко мне прижавшись. И у меня не было никакого желания прерывать свое утреннее валяние в постели. Вжик. С пальца сорвалась маленькая молния, прервав на сегодня жизнь этого маленького чудовища на четырех ножках. Ммм. Жена сильнее прижалась ко мне, собственнически закинув на меня ножку. «Опять ты убил свой будильник. За 3 года я отвыкла от этого. Привыкай заново». Лукаво улыбнувшись, я чмокнул в макушку девушку, расслабленно раскинувшись на кровати. «Хорошо-то как, снова быть дома. Угу. Кстати, скоро дети проснутся». Лукаво улыбнувшись, прошептала Хината. «Вот это будет возвращение блудного отца. Да, дети. Ихиэми и Хикари. 2 моих чудо-близнеца, которых я, хоть и невольно, как и Хинату, оставил одних». Жена тут же заметила мою погрустневшую физиономию и поспешила меня приободрить. «Не грусти, они с радостью тебя примут. На наш с тобой портрет со свадьбы они глазеют чуть ли не каждый день, так что за чужого дядю тебя не примут уж точно». Убедила. «Ну что, пора вставать, меня на моей любимой работе ждут». Резво вскочив на ноги, я ловко надел на себя боксер и устремился в сторону душа, точнее попытался устремиться. «Папочка». Картины Репина приплыли во всей его красе. Стоило мне открыть двери спальни, как передо мной оказались 2 моих ребенка, Ихиэми и Хикари. 2 близнеца, очень похожих внешне друг на друга. Иссиня-фиолетовые глаза вкупе с такими же иссиня-фиолетовыми волосами давали эффект какой-то сказочности и нереальности. Да, я за 20 с лишним лет более чем привык к неординарной внешности и цвету волос. Но все же видеть нетипичный цвет волос у своих детей было интересно и необычно. По 3 тончайших и почти незаметных полосок на шее свидетельствовали о том, что мой ген, успешно перешедший детям, активно развивается. Пухловатые щечки и правильные черты лица добавляли образ прекрасных детей-ангелочков. Если бы только не одно «но», моя способность ощущать чакру растет, так сказать, постоянно. И уже благодаря Райте я научился определять ее вкус, который тоже может говорить о характере человека. Так вот, чистый огонь на пару с молнией, которые струились равномерно по формирующимся и развивающимся чакраканалам моих детей, не давали мне усомниться в том, что мои дети, еще те бесенята, какими бы детскими и наивными у них не были лица. А еще меня радовало, что они были дружны. За 3 года моего отсутствия у них уже начало формироваться личности и интересы. Но все равно, они держались за ручки и стояли единым тандемом напротив меня. Единственное их отличие друг от друга – это цвет пижамы, голубой и розовый соответственно, и цвет плюшевых игрушек в форме скатов. Даже волосы у моей дочки не сильно длиннее на данный момент волос моего сына. Оба чада смотрели на меня с тревогой, легким страхом и надеждой. Явно слышали мой разговор с Хинатой, вот и караулили у двери. Присев на корточки, я просто обнял их. Крепко-крепко. Это я, дети, я дома. Простите меня. Да, глупо. Наверное, глупо. Уже 2-й раз за свою сознательную жизнь я являюсь отцом. Но именно сейчас у меня есть шанс стать для детей папой. С большой буквы. И я для этого постараюсь, сильно постараюсь. Папочка. Дети, радостно заревев, обняли меня в ответ и тут же на мне повисли. Какие вы тяжелые. Поднявшись на ноги и посадив каждого на свою правую и левую руку, я чуть их подкинул в воздух, заставив их забыть о рыдании и радостно завизжать от ощущения кратковременного полета. «Я вас помню все еще крохами, а вы вон как выросли. Да, мы с сестрой сильные, чуть коверкая слова от радости и возбуждения, прокричал Ихиими, подняв кулачок в сторону сестры, которая в ответ радостно ударила брата. «Именно, мы будем самыми сильными, как ты, папочка, и наша мамочка». Единодушие и тандем детей меня только радовал. Не в каждой семье братья и сестры ладят. Впрочем, это правило обычно не касается семей шиноби. Чакры и духовные узы способны на многое. Это я стал понимать только после того, как стал сам главой маленького, но гордого, так сказать, клана Синхансу. Прекрасным примером удачных клановых уз были Акимичи, Яманака или Инузука. Но главное, не уйти в дебри и не в ту сторону развития, как у Хьюга или Учиха. Иначе будет так, как сейчас. Ну вот, видишь, а ты переживал. Меня мягко обняла Хината, закутавшись в домашний халат кимоно. «Дети, а ну марш заправлять кровати!» Включила командный голос бывшая Хьюга, переключив внимание на детей. «Ну, мам, вот это единодушие! Прямо в хор можно записывать! Папа только вернулся! Можно, детки мои любимые! Мне кажется, или Хината научилась использовать яки без чакры, потому как от ее ласкового и обманчиво миролюбивого голоса даже я слегка напрягся. Кто-то не хочет делать домашние дела. Нет, хотим. Дети тут же попытались слезть с моих рук, на что я тут же их отпустил на пол, и они помчались в сторону бывшей комнаты Тимари, которая была переделана под детскую. Ты с ними строга, иначе они будут веревки из меня вить и ничего не делать, а для детей с уже аномальным уровнем чакры для их возраста это чревато. Сам же наверняка чуешь, это да, молния и огонь в равной пропорции. Жаль, моя вода в итоге не прижилась, что странно, прямоим тогинами, а так получилась взрывоопасная смесь. Согласна, мы с Цунади-сенсеем уже обсуждали этот феномен, и скорее всего, тут беда в том, что наши гены с тобой очень сильные и в то же время идеально подходящие друг другу. Но в цепочку ДНК невозможно запихать все, поэтому у детей будет необычная способность Бейкугана, соединенная с необычными способностями твоей электросенсорики, но без эхолокаций. Зато это будет постоянно действующий и устоявшийся доминирующий геном. Огонь, молния, возможность скатов, аномальный объем чакры, прекрасный контроль на интуитивном уровне и улучшенный бейкуган. Уже мощные стартовые позиции. Да, и в самом деле сильно, очень сильно. Ладно, я в душ, и к Хирузину. Иначе меня хватится и в квартиру сотня сильнейших шиноби деревни ввалится. Нежно поцеловав Хинату, я было направился в душ, как мои сенсорные способности сообщили, как за нами в наглую подглядывают. «Дети, я сейчас маме все скажу». Громко спалил я детей, услышав в ответ визг, полный страха и энтузиазма одновременно. Вот уж точно, бесенята, дворец Хокаге с тех пор так и не изменился. Впрочем, а что ему меняться то? Все то же самое, что и раньше, удобно и функционально. Не желая сейчас возникать при толпе народа, я максимально быстро переместился на крышу главного здания Конохи и спустился через служебную лестницу. Только выйдя в основной коридор, меня чуть было не столкнул парень лет 16 с протектором деревни и в форме чунина. «Эй, не стой на дороге!» Резко развернувшись, брюнет с отличительными знаками в виде клыков волка клана Инузука было на меня стал кричать, явно негодуя, что ему преградили дорогу. Но, замерев и внимательно посмотрев на мое спокойное и невозмутимое лицо, а затем на портреты Каге, вывешенные на стене вдоль входа в главный кабинет, парень тут же вытянулся, как солдат перед генералом. «Прошу прощения, Хокаге сама, не, ничего не говори, просто иди по своим делам, молодой Инузука». Член клана любителей псовых усердно закивал и сбежал так, что сандалии сверкали. «Итак, что у нас тут происходит?» Зайдя в свой собственный же кабинет, я увидел аншлаг, точнее, последствия аншлага. Вся верхушка деревни была пьяна вдрызг. Кабинет был заполнен дымом табака, на полу валялись десятки бутылок из-под саке, а среди всего этого бардака и срача валялись все мои любимые и знакомые. Хирузин, Данза, Цунади, Джирая, Какаши, все главы кланов. Каким макаром сюда затащили и уж тем более споили Хиашисана, для меня будет являться загадкой. В общем, хаос в чистом виде. Вот значит как, да, стоило мне уйти на пару лет, сразу же разброты шатания начались. Да, уважаемые шиноби, как нехорошо. Иг, заткнись, Наруто. Мы из-за тебя в таком состоянии. Не надо было пропадать на несколько лет. Что-то пробурчала масса под названием Хатаки Какаши. Конечно. Прямо вот пришел к вам всем и с помощью гендзюцу заставил всех напиться до скотского состояния. Ладно, коллеги, подъем. Легкий разряд молнии заставил бравых шиноби в мгновение протрезветь и, увернувшись от быстрых и болезненных техник, встать на ноги и, недовольно морщись, на меня смотреть. «Ладно», — постучав ногой по доске, я спокойно дождался, пока из-под пола выглянет маска Анбу. «Милейший, нам бы еды и парочку бутылок саки на опохмеление, но не больше, и прибраться кого-нибудь пришли. Хай, Хокаге сама», — козырнув, шиноби исчез. «Ну что, коллеги, будем обсуждать, как жить-поживать будем, зато и позавтракаем». И квиват моему ученику, самый лучший и понятливый Хокаге, слегка икнув, воскликнул Джирая Сенсей, не протрезвев, видимо, до конца, рухнул лицом на мой стол. «Алкаш», — пробурчала наш главный медик, — «от алкашки слышу. И вообще, Хокаге разрешила похмелиться, так что не ворчи и жди выпивку. Да, общение будет очень насыщенным». Глава 86. Проблемы и поиск их решений. Это очень, очень плохая шутка, господа. Мое выражение лица впервые, наверное, за все время нахождения на посту Хокаге, выражало полный гнев и разочарование. Впрочем, причины тому были, причем весомые. Вид, открывшийся передо мной, вызывал ярость и опасения за будущее деревни. Ведь клетка, которую я лично на пару с Джирой готовил для Обито, была пуста, девственно пуста. Если бы это была шутка, Наруто, я бы еще до твоего появления грохнул бы шутника и всю его семью на месте без сожаления. Пыхнув трубкой, проворчал Хирузин. Таким же хмурым и задумчивым стоял и рассматривал камеру Джирая. Но, увы, это не шутка. 2 месяца назад Анбусова и кролик стояли на посту и следили за пленником, пока просто в одно мгновение он не исчез. Взял и исчез, минуя все техники, печати и охрану. Ни одна пространственная печать не оказалась потревожена, будто здесь никогда и не было Обито. Ясно. Значит, кто-то более сильный и могущественный, способный обойти все печати и остаться полностью незамеченным, смог выкрасть опаснейшего Нукинина у нас из-под носа. Печально. А вы что думаете, Данзасан? Хмурый пожилой мужчина, почти полностью закутанный в бинты, посмотрел на меня единственным своим открытым глазом. Даже не знаю, что сказать, Наруто-сан. Я знаю множество техник, множество стратегий и способов выкрасть пленника. Но сейчас нет у меня идей. Мне бы хоть какую-нибудь улику. След чакры, запах отпечаток, любая зацепка, от которой я могу начать расследование и копать. Но в руке у меня лишь воздух, и более ничего. Демонстративно разжав и сжав ладонь, начальник контрразведки спрятал ее под в рукаве боевого кимоно. «Понял, спасибо. Свободны, господа. А мне пока надо подумать». Легкое дуновение ветерка дало мне знать, что теперь у входа в камеру в подземелье, в 40 метрах под землей, нахожусь я один. «Райта, что думаешь? Не бывает такого. Всегда есть начало и конец техники. Движение, управление чакрой. Чакра существует везде, и все наши действия и движения влияют на нее. Синчакра – не статичное поле, она живая. Но я не чую никаких изменений в камере, кроме тех, которые я сейчас сам сюда привношу дыханием, звуком, своим теплом. Все мои способности, данные как шиноби и от тебя, бесполезны. Дай-ка подумать. Серьезную задачку ты мне дал. Материализуй меня. Мне надо самому обследовать камеру». Создав в ладони шар из чакры воды и молнии, я позволил Райта вселиться в этот сгусток чакры. Секунда, и передо мной парил знакомый для меня шипастый и искрящийся миниатюрный скат. Посмотрим. Печати не тронуты, чакра находится в покое. Впрочем, за 2 месяца любое место восстановит свой фон чакры, если это, конечно, не последствия в виде бомбы Биджу или чего еще помощнее. Тогда давай возьмемся за факты, и уже на основании фактов постараемся построить теорию. Логично, начинай. Скат, проследив, как я сел на ступеньки входа в камеру, завис напротив в воздухе меня. Первое, у нас есть похищение важного и опасного для всех преступника, в котором не заинтересована ни одна деревня. Думаю, психов, мечтающих о возрождении 10-хвостого демона у официальных деревень, нету. Угу. Второе, похищение произошло таким образом, что никто не смог обнаружить его. Ни профессионалы Джоунины, ни Хьюга, ни Джирая, ни кто-либо еще. А значит, похититель или самый искусный профессионал в части проникновения и похищения, или тот, кто имеет умения, настолько быстрые и неоснованные на чакре, что даже наша элита не смогла его найти. Тоже верно. А теперь, деревня, к чему ты все это ведешь? Это и так было понятно. Молчи, ингредиент для суши. Я подвожу нас к двум вариантам. Узнать об идеальном воре и о том, кто может использовать способности шиноби, не используя чакру и не оставляя материальных следов. Логично. С первым я не помогу, а вот со вторым запросто. Призраки. Призраки. Приехали. Только недавно в стычке двух шинигами побывал, как теперь, оказывается, и призраки могут быть не только страшилками, но и очень опасными существами. Да, после смерти, душа умершего не сразу идет в чертоги шинигами. У нее есть от минуты до полчаса-часа, в зависимости от личной силы жившего, на то, чтобы проститься с землей и родственниками. Ее никто не видит, не чует, так как она становится, кроме самой основы, частью синчакры. Соответственно, душа умершего, помня техники, может их применить. Час от часу не легче. Интересная версия. Теперь мне надо понять, кто такой могущественный недавно умер и захотел напоследок помочь главному преступнику мира шиноби. Вот тут я тебе не помощник. Просто потому, что только сильнейшие из нас видят души умерших. Мне до этого уровня еще далеко. Точнее, до тех пор, пока ты не достигнешь полного режима единения с моей расой. Ясно. Тогда, давай прорабатывать версии. Медведь. Тихий голос в пустоту был непростым взыванием в никуда. Я знаю, что меня охраняют. И с моими способностями, от меня не скроется ни один простой шиноби. Да, Хокаге сама, найди мне Учиху Саске и Учиху Итачи. У меня есть для них задание. У меня в кабинете через полчаса. Хай, вижу, остепенился ты, Саске. На человека стал похож. И вам не хворать, Хокаге сама. Оба представителя клана Учиха, повзрослев внешне и внутренне на 2 года, сидели в креслах напротив меня и внимательно меня изучали. Впрочем, я их тоже. Саске стал человеком. Да, звучит комично, но это именно так. Передо мной сидит такой же семьянин, как и я, знающий, что ему защищать и для кого служить. Сильный, держащий планку, спокойный, и ни грамма раздражения или злости на своего брата. В общем, чудно. Итачи не меняется, только волосы чуть подстриг, не более того. Но выражение лица и глаз тоже мне дало понять, что старший брат тоже остепенился. Тогда у меня для вас задание. Срок, 3 месяца, должно хватить. Как только разберетесь и соберете информацию, сразу же назад в деревню. Протянув свитки, я стал ждать, пока Учихи ознакомится с содержимым свитков. Задание понятно? Хай, хором ответили братья, дочитывая до конца информацию. Задание от имени деревни ранга S+. Вознаграждение вам соответствующее. Команда, первым начал задавать вопросы старший брат. Не ограничены. Средства, подхватил младший. Аналогично. Мне надо проверить 2 теории. Поэтому идите вниз, в канцелярию, вам выделят для начала 500 000 рё. Если нужно больше, запрашивайте в представительствах деревни. Доступ не ограничен. Приступайте. Хай, Хокаге сама. И еще, если поймете, что информация стоит жизни, возвращайтесь. Главное, зацепка. Дальше я буду копать сам. Свободны. Оба красноглазых брата исчезли, как ни в чем не бывало. Ладно, а теперь посмотрим, что у меня из административных дел накопилось. Фуин, печать хранения распалась, и из одного листочка на меня высыпалась гора бумаг и папок. Всего ничего, Наруто. Одна стопочка. Ну ты и гад. Как думаешь, братья найдут след? Данза, опираясь на свою трость, спокойно шагал рядом с Хирузином. Не знаю, Шимура. Дай шинигами, найдут. Потому как пока обито на свободе и непонятно где, я себя ощущаю, словно на бочке со взрыв печатями. Это точно, Хирузин. Громкий крик раздался со стороны резиденции Хокаге, отчего Сарутоби чуть не пригнулся и не стал резко искать глазами пути отхода из деревни, а лучше из страны огня. Что, забросил-таки административные дела, друг мой? Интересно, а Синхансу сразу тебя убьет или заставит перебрать гору этой макулатуры? Так, меня нет. Я уехал на побережье Южного моря, к себе в поместье, выращивать табак и греть старые косточки. Да, именно. Так, я ухожу пространственной печатью, так что найти не должен. Данза, прикрой. Вжух. И спустя 3 секунды очередной. ВЖЖ. Электрическая дуга бело-голубого цвета, появившаяся рядом с Данза, на секунду напугала простых прохожих, пока из нее не появился сам Хокаге. Где он? Голосом, не терпящим возражений, проговорил Хокаге. На уютной улочке, заполненной разными булочными и кафе, резко стало пусто. Ты про кого, Наруто-сан? Не меняя режим морды кирпич, спросил глава корня. А чуть приоткрытый глаз так и светился ехидством. Слишком молод Хокаге, чтобы пытаться пугать ужас врагов Канахи. Ясно, сговорились. Ладно, ничего не поделаешь. Я у себя до вечера, Данзасан. В случае чего, заходите. Думаю, я решу эту проблему сейчас. Достав тонкую папку, старик протянул ее главе селения. Я уже не молод. Еще год и ты будешь меня катать по полигону, как я тебя 4 года назад. Это то, о чем я сейчас подумал. Открыв папку, Наруто внимательно ее прочел, быстрее, чем за секунду, и тут же ее закрыл. Да, преемник мне не помешает. Я с ним завтра поговорю. Как я понимаю, согласие вы уже получили. Да, глава клана сказал свое «да». Тем более у него недавно двойня родилась. Там главное не то, что сказал глава, а то, что сказала жена главы. Не забывайте, во внутренней политике там жестокий матриархат. Отдав папку, молодой шиноби исчез. Работы было еще полно. Это да, матриархат там ого-го какой. Спрятав папку, глава корня продолжил свой путь. Работы было много у всех без исключения. Такова военная машина деревни. Глава 87. Финал. Часть 1. Итак, ты понимаешь, почему ты тут остаешься? Мой убитый голос заставил мою копию из чакры грустно вздохнуть. Понимаю. Поэтому и без вопросов к тебе. Клон, с грустью и ненавистью взглянув на стопку бумаг, поплелся за стол. Сочувствую я своей копии. Впрочем, как и себе самому. Память ведь прилетит за весь период бумажной работы. Так что БРР. А я пошел. Дома семья ждет. Сняв головной убор Каге и спрятав его в фуин-печать, я с чувством выполненного долга, так как сам разгреб половину накопившихся дел, покинул надоевший мне за весь рабочий день кабинет. Вечерняя Коноха была сегодня тиха и даже уютна. Солнце не зашло до конца, но люди уже все равно все разошлись по домам, оставляя меня наедине с вечерней прохладой и чириканьем цикад. Так, еда дома, то есть, или нет, блин, забыл у Хинаты узнать. Ладно, закупимся по дороге домой. Идя по центральной улице в сторону дома, я выискивал приличный магазинчик, в котором можно было закупить всего понемногу. А, есть один такой. Добрый вечер, торговец Сан. Зайдя в пустующий магазин, набитый всякой всячиной, начиная от фруктов, заканчивая мясными и рыбными продуктами, я выжидающе уставился на задумчивого мужчину лет 50. О, Хокаге сама, добрый вечер. Рад, что вы нашлись. Чего изволите? Мда, быстро новости по деревне расползлись. Всего понемногу. Начнем с муки, а закончим фруктами. Хочу готовить. Просто расслабить мозги и что-нибудь приготовить. Так и сделаем. Я дома. Аккуратно закрыв дверь, я поставил корзину и пару огромных сумок на пол. Папа вернулся. Детвора выскочила в коридор со стороны кухни, помчалась ко мне обниматься. Папочка, а мама нам не дает сладкого. И Хикари, тут же найдя в виде меня новую жертву и потенциального защитника, тут же стала конючить для себя и своего брата вкусности. Я вам дам сладкого. Кто на прошлой неделе съел целую вазу пастилы из страны горячих источников, а? Грозный крик Хинаты со стороны кухни заставил детей с визгом умчаться в сторону своей комнаты. Хлопок, звук задвижек. Хех, какие же они еще наивные. Привет. Поцеловав жену в макушку, я водрузил на обеденный стол свой затар. Что на ужин? Пока ничего, так как я сама только полчаса назад пришла. Сегодня у Цунади-сан был пациент с внешнего поста обороны на наших новых территориях. Яд был наиотвратительнейшим. Поражал не клетки, а саму чакру. Пришлось прочищать источник. Вдвоем еле успели. Хорошо, что все закончилось благополучно. Но раз нечего есть, то дай мне побыть дайме на кухне. Чего желаешь? Рыбу, мясо, овощной или сладкий ужин? Ловко вытащив содержимое сумок на стол, я умчался в комнату переодеваться, пока Хината усердно думала, рассматривая продукты для готовки. Честно, хочу овощей больше, чем мясо. А то мне кажется, я немного поправилась. На последнем слове я чуть было не захихикал от смеха. Луна моя, придумай другую отговорку. Шиноби нашего класса не могут набирать лишние по определению. Да, но вот ведь, я вижу 1 миллиметр на талии. Жена явно дурачилась, чуть приподняв домашнюю футболку, показывая мне свою осиную талию. Да, да, и тут миллиметр лишнего жира. Использовав все способности, чтобы быстро и незаметно провернуть свой коварный план, я резко, но легко, ударил Хинату по попке, отчего девушка, явно отвыкнув от моей скорости, невольно взвизгнула. А я чуть не получил пару десятков выбитых тенкицу. Дурак. Поняв, что просто так меня не достать, Девушка демонстративно ударила меня кулачком в грудь и снова развернулась к кухонному столу. Тогда сделаю компромисс. Овощное рагу на основное, а торт в честь моего возвращения. Фруктовый, не очень сладкий. Хината хотела было возмутиться, но, вспомнив, что я могу приготовить почти все, что угодно, в том числе и не очень сладкий торт, согласно кивнула. «Дети, сегодня будет торт!» Крик в сторону детской принес нам радостный визг и топот детских ножек в сторону кухни. «Но для этого вам нужно помочь папе!» Запал резко спал вниз. «Ну, мам!» Но наш с Хинатой грозный взгляд заставил близнецов грустно вздохнуть. «Да, чтобы получить вкусное, им сегодня придется потрудиться, а завтра я посмотрю на них в плане подготовки. Никакого садизма и тренировок с чакрой. Рановато еще, но все равно, чуть потренировать не мешает. Шикомару, проходи». Легкий стук в дверь, и в кабинет вошел гений всея Канахи, тактик, стратег и просто скромный джаунин, который год, как получил титул, Шикомару Нара. «Добрый, Хокаге-сан». Прическа ананас никуда не исчезла. Образ дополнял более сосредоточенный взгляд, отсутствие лени и наличие сигариллы, явно производство клана Сарутоби. «Садись, поговорим о делах насущных». Сев в одно из пустующих кресел, Шикомару молча, поставив руку на подлокотники кресла и положив голову на скрещенные пальцы, стал внимательно меня изучать. Впрочем, я его тоже. Потому как различия между типичным представителем клана оленеводов и сидящим передо мной Шикой разительны. Мне нравится, что я вижу. Наконец, прекратив меня сверлить своим тяжелым и изучающим взглядом, проговорил брюнет. «И что же ты видишь во мне, Шикомару? Силу, покой, уверенность в завтрашнем дне, пассивную профессиональную сосредоточенность, ум, зачатки истинного лидера, которые с возрастом будут укрепляться и становиться сильнее». Медленно перечислил все это Нара, смотря мне в глаза. «Однако, не думаю, что у меня столько талантов. Впрочем, сейчас мы не обо мне, а о тебе. Ты знаешь, зачем я тебя сюда вызвал?» Я утверждал, а не спрашивал. «Да, знаю. Данза сама давно ищет того, кто смог бы руководить контрразведкой Канахи. И я, по его заключению, идеально подхожу». Хаем, открыв досье, я стал внимательно читать. Получил звание джоунина год назад, прошел практику в корне Энбу, женат на Нара Тимари, бывшей собаку Но, будущий отец, жена уже на четвертом месяце. Честно, не ожидал, что ты совладаешь с этой бунтаркой. Именно поэтому я переборол негативное качество своего клана. Быть ленивым при такой девушке, смерти подобно. А насчет совладал. Тут Шикомару впервые за весь разговор улыбнулся. Медовые кунайчи из корня подробно рассказали мне, что нужно для приручения такой дикарки. Ладно, давай без подробностей. Представив, что там насоветовали бабочки Данза, меня невольно передернуло. Нет, нет, я нормальный и никаких извращений не нужно. Итак, а теперь главный вопрос. Ты хочешь этого? Вот тут Нара завис. В смысле, Наруто? Я думал, это будет приказ. Нет, нет, Шикомару. К такой работе должна лежать душа. Это даже не должность Хокаге, это гораздо хуже. Неудивительно, что Данза-сан одинок и его все боятся. Он – сосредоточение всей грязи и большей части страха деревни. Такова его работа. Он роется в грязном белье каждого, ища шпионов и предателей. Готов ли ты к этому, Шикомару, тем более при наличии семьи? Хочешь ли ты этого? Шикомару завис. В прямом смысле этого слова. Зрачок расфокусировался, а дыхание полностью выровнялось. Гений Канахи думал, очень крепко думал, поэтому я в ответ лишь терпеливо ждал, перебирая очередные бумаги и изучая отчет об очередном выпуске будущих шиноби, Наруто. Я знал, зачем я шел сюда, так что я согласен, и я хочу этого назначения. Тогда, подпиши здесь и здесь. Дав ему уже полностью заполненный бланк, я дождался, когда последнее кодзи будет выведено на бумаге. Теперь ты в полном подчинении у Данза-сана. Приступай, хай, Хокаге-сама. 2 месяца спустя. Это очень нехорошо, брат. То, что я сейчас вижу, это очень нехорошо. Итачи, сверля шеринганом пустующую гробницу, невольно сжал губы. Да, отсутствие останков Учихи Мадары, это плохой знак. Саске, как и брат, внимательно изучил итог своего путешествия. И этот итог был далеко не радужным. Теперь, зато ясно, чей призрак мог похитить Обито. Остается лишь один вопрос. Каким образом легендарнейший представитель нашего клана смог дожить до наших дней? Задал вопрос в воздух Саске и, развернувшись, пошел в сторону выхода. Надо его найти. С ума сошел, Наруто приказал нам вернуться, как только мы найдем зацепки. Ага, и потом в деревню вернется воскрешенный явно с помощью нечестивого воскрешения Мадара. Теперь понятно, откуда Обито знает столько клановых секретов. И мне это не по душе. Пойдем, брат, отошли ворона с посланием. Но нам нужно найти логово Обито с Мадарой, иначе нам будет нечего защищать. Я не хочу, чтобы оставшаяся часть клана канула в лету из-за еще одной ошибки. Я слишком долго был гордецом и многого не видел перед своим носом. Поэтому вызывай ворона, пусть ведет несколько отрядов Анбу за нами. Надо добить Обито, раз и навсегда. Примечание к части. Жду отзывов. Осталось 2-3 главы в зависимости от размеров. Затем я начну переписывание второй книги, или дополнение ее. Посмотрим. Приятного чтения. Глава 88. Финал. Часть 2. Папа, я не хочу. Хнык, хнык. И Хикари приняла на вооружение свою излюбленную тактику. Если она начинала уставать или ей надоедало какое-либо занятие, то она тут же пускала слезы, сопли и грустный печальный взгляд, от которого хочется закопаться в землю. Дача, а веником по одному месту, мой скептический взгляд и маленький веник в правой руке заставили мгновенно исчезнуть влажность на лице и недовольно надуться. Попытка манипулирования мной прошла в молоко. Фи, фыркнув, девочка с поддержкой моего клона продолжила пытаться выполнить шпагат. Не фи, а пока не выполнишь хотя бы половину шпагата, как вчера, с тренировочной площадки не уйдешь. Посмотри на брата, молча и усердно трудится. На что Ихиэми обиженно на меня посмотрел. Ну да, вчера он веника получил, легонько. После того, как Хината объяснила мне всю политику семейной партии, я дальше сам с легкостью стал распознавать, где дети сочкуют и пытаются с помощью детской истерики соскочить, а где им реально обидно и тяжело. Зато потом я вас угощу рамином собственного приготовления. Дети тут же забыли о любых жалобах и попытках бунта и принялись остервенело пытаться выполнить шпагат и другие упражнения на растяжку. Ну как управляешься? Хината, взяв сегодня для себя отгулу Цунади-сан, с удовольствием проводила время с семьей. Ага, привык. За целых 2 месяца уже все их уловки знаю. Поцеловав жену в макушку, я внимательно следил за общей тренировкой. Да, 2 моих клона очень внимательно следили и помогали детям, но 3-й взгляд со стороны не помешает. Кар, знакомый звук ворона, и знакомая чакра Итачи. Значит, посланник летит именно ко мне. И в самом деле, через минуту передо мной села черная, как уголь, птица, сверля меня шаринганами. Ладно, передавай, что тебе поручили. Ворон, кивнув, на всех парах врезался в мой лоб. Секунда. 2. Хината, мне нужно собрать совет. Поднимай медиков. Через 30 минут в общем зале резиденции. Жена, резко кивнув и подобравшись, ушла в сторону госпиталя Конохи. А я, дав ментальный приказ клонам и дальше следить за детьми, отправился в сторону резиденции Хокаге, по пути рассылая токи чакры к фуин-конвертам, которые я раздал каждому важному члену деревни. Да, таких конвертов я наклепал всего 10, но их достаточно, чтобы собрать всех необходимых для меня шиноби, потому как новость важна для всех без исключения. Итак, что-то я перестаю любить историю нашей деревни, потому как она начинает очень сильно ворошить наше настоящее и портить будущее. Протерев глаза, проворчал Хирузин, глядя на меня, весь совет джоунинов и глав кланов. История, она и есть история, а вот личности всякие, которые мечтали о вечной жизни и вечной власти, таких у каждой деревни можно найти. Только либо от них избавлялась сама деревня, либо весь мир, в зависимости от ситуации. Шикаку Нара, почесав затылок, щелкнул пальцами. 4 члена его клана, сев посередине зала, с помощью филигранного контроля потока инчакры, создали огромную 3-мерную карту мира. У нас есть всего несколько предположений, куда может отправиться Обито Учиха и где его логово. Для простого нечестивого воскрешения подойдет вообще любое место и 5 минут для полноценной подготовки к технике. Но есть еще одно но. Как я понимаю, идею с воскрешением 10-хвостого демона он не выкидывал, а значит, где-то сейчас есть хранилище пойманных биджу. Или место, куда это хранилище можно призвать, если оно призывное. Это место должно быть идеально экранировано, со всеми видами защиты, чтобы атакующие не смогли сразу же захватить базу противника. На территории страны огня есть лишь 2 таких места, и оба под нашим контролем. В первом мы изучаем и экспериментируем с синчакрой, а во втором находятся политические преступники С-класса и выше. Отметив 2 точки на карте нашей страны, Нара стал вещать дальше. Также нам известно более чем о 15 профессиональных убежищах на территории остальных четырех великих стран и стран-сателлитов. Их статус, по понятным причинам, нам неизвестен. Еще 15 точек красного цвета. И это мы еще не берем в расчет тот факт, что Обито мог своими силами и с помощью Акацуки организовать собственное убежище в любой точке планеты. «Нет, не в любой», — вымолвил Данза, скрестив руки. «Учихи, тут представители клана Красноглазых даже вжали голову в плечи. Любит быть на вершине, блистать, показывать свою силу и мощь. Это не в их принципах прятаться на крайнем севере, как мыши. И Мадара точно не такой. А нет, он начнет здесь, в маленьких странах между Большой Пятеркой, как Триумфатор. Тогда, Хирузин, на тебе контакты с Аим и Анаки. Мне нужен союз или хотя бы нейтралитет с разрешением использования вооруженных сил на их территории. Остальным джоунинам ранга и выше сформировать совместно с Анбу и Корнем боевые звезды. Нам надо найти их раньше, чем они смогут выкрасть у нас Кьюби и Уэа Восьмихвостого. Понятно? Так точно. Свободны. С завтрашнего дня начинаем поиски. И не приведи шинигами, мы опоздаем. Примечание к части. Переходная глава, уважаемые читатели. Прошу проголосовать за то, что вам понравится или желаемо. Спасибо большое. http://polservice.ru/p8t2t79mmc. Один мир Марвел. Продолжение переписывания второй части. Два мир Вархаммера. Три мир Варкрафта. Четыре ваши пожелания в комментариях к главе. Пять мир Крушителя. Кхебрякер. Шесть мир с системой Геймера. Мир Геймера. Семь финал. Она первая. Она же и последняя книга. Глава 89. Финал. Часть 3. Эпилог. Вы нашли их? Тихое перешептывание в небольшой палатке на границе страны травы и страны дождя вызвал бы смех каждого серьезного шиноби. Но не сейчас, не в этот момент. Потому как в палатке собрались четверо представителей великих деревень шиноби, по одному от каждой. Коноха, Ива, Кумайкири. Хирузин очень сильно постарался, заставляя деревни забыть на время о вражде и неприязни. И если старик Анаки был сразу за, то вот и Аймей было очень тяжело уговорить сотрудничать с Канахой. И аргумент то был весьма весомый. Вы породили, вы и должны уничтожить свою учиховскую ошибку. Впрочем, Сарутоби был очень убедителен. Все-таки суметь в красках описать, что будет с планетой в общем и их скрытыми селениями, в частности в случае возрождения самого сильного демона. Поэтому нужно уничтожить с корнем остатки безумцев. Да, в 15 километрах восточнее, на территории страны травы, Коварих Юга, указала на одну приметную точку на карте. Огромное озеро, которое питало несколько поселений вокруг него. Именно под ним находится сеть лабиринтов, причем прекрасно скрытых. Сразу обнаружить издалека эту сеть было невозможно. Также там обнаружено три источника чакры. Один классический шиноби и два призыва нечестивого воскрешения. Судя по данным разведки, то скоро к ним присоединится третье нечестивое воскрешение. Брюнетка, оглядев своих временных союзников, задумчиво взглянула на карту. Нужно действовать как можно быстрее, пока там не окажется армия бессмертных шиноби. Принято. Печати блокираторы находятся у всех подразделений? Спросил Даруи, глядя в ответ на кумовцев и подчиненных Мей. Хай, тогда, я с единого решения четырех Каге, беру командование на себя. Действуем по плану А, Хьюга, не потеряя печать своего Хокаге. От нее зависит весь наш план А. Это и так понятно. Даруи, девушка, невольно фыркнув, отправилась к своим подчиненным. Да поможет нам шинигами, темнокожий блондин. Последний раз взглянув на карту, покинул палатку самым последним. Предстояла тяжелая битва, или мгновенная стычка. Все будет зависеть от того, как пройдет план А, а это уже зависит от него самого. Учитель, мне кажется, что нас нашли. Обито, стоя в середине самого большого зала напротив своего учителя, Учихи Мадары, внимательно смотрел наверх. Несмотря на то, что Обито был не лучшим сенсором, но пару всполохов чакры он смог таки ощутить, и они ему не нравились. Возможно, ни одна из защитных печатей тронута не была, так что, пока нечего остерегаться. Как идет процесс с подготовки с воскрешением четвертого Хокаге? Почти закончил. Все-таки частицы праха очень мало для призыва из небытия такого сильного шиноби. Хорошо, что генетического материала первого Хокаге хватило с избытком. Кивнув в сторону замершего каменной статуи, Обито продолжил чертить Фуин символы. Увы, но техника нечестивого воскрешения только с виду была очень быстрой и безальтернативной в качестве призыва личного могущественного войска. Но были в ней изъяны, а именно определенный уровень генетического материала призываемого и способности, позволяющие контролировать воскрешенного. «Как же ты опустился, Мадара!» – тихо прошептал первый Хокаге, с горечью глядя на каменную статую Джуби. «Гений, основатель Конохи, надежда своего клана, и тупой эгоист, который никогда не хотел видеть дальше своего носа. Как же ты?» – договорить Хаширама не успел, так как черное пламя полностью его испепелило. Впрочем, ненадолго. Через десяток секунд Шиноби вновь воскрес, собираясь из миллионов бумажных частиц чакры. «Жалок», — продолжил первый, — «заткнись, не до твоего брюзжания сейчас». Мадара старался быть спокойным, но, увы, слова бывшего друга и товарища очень задели его. «Как скажешь, все равно трупу ничего не объяснишь, ведь живет то он в мечтах своих розовых». Да, действия Хаширамы Обито подчинить смог, но вот поток слов не очень. «Они здесь». Обито не успел дочертить до конца фуин символы, как собственные инстинкты стали бить тревогу. «Да, заявились. 100 шиноби не ниже уровня Анбу. И это плохо. Обито, призывай четвертого, я отвлеку их. Хаширама, за мной». Только двое в прошлом сильнейших шиноби Конохи исчезли во тьме туннелей, как Учиха почувствовал, как его тело пронзило с десяток тончайших синбонов. И судя по тому, как по телу прошелся жар, синбоны явно были смазаны хорошим паралитическим ядом. «Как же хорошо мы поступили, что всадили в тебя десяток спецядов, Учиха. Еще не пришел в себя после нашей тюрьмы, красавчик». Длинный язык, похожий на змею, очертил ухо, и тут же исчез. «Ничего, будь ты порасторопнее и найди хорошего Ирянина, вмиг бы встал на ноги. Но ты вне закона, Учиха, а значит действуем». Зал стал резко пополняться шиноби, которые, шустро уничтожив писанину Учихи, стали рисовать свой круг печатей. «Как там дела?» Митараши Анка повернулась в сторону одного из кумовцев. Мадара заглотил наживку, даже не подготовившись и ничего не проверив. Стоило только перед его носом помахать тюрьмой Кьюби, ломанулся, словно сопливый генин. Мозги вообще не включил, что очень странно. Не странно. Судя по данным от Хирузина Сана и личным записям самого Хаширамы, Мадара еще при жизни тронулся умом. Везде видел заговоры и предательства для своего клана отлично. «Итак, мальчики, девочки, у нас с вами задача – кокнуть тело Джуби, раз и навсегда». Вдруг затрясся потолок, а сверху потекли пару капель воды из озера. Кто-то очень хорошо развлекается наверху. «Все готово». Хьюга, подойдя к центру фуин-заготовки, нарисованной ровно напротив тела Джуби, положила туда маленький листочек, очень похожий на простой лист из чакра-бумаги для определения стихии. Но стоило бумаге коснуться вязи символов, как в центре печати появилось 5 клонов 5-го Хокаге. Только клоны явно были очень разными. От первого прямо-таки фанило чакрой молнии, а от другого чакрой воды, третий чуть ли не горел от переполненной чакры огня. Ну, а четвертый клон был увешан по самое не могу печатями поглощения сен-чакры. И только 5-й был самым обычным клоном. «Все готово?» Клоны Наруто, быстро сориентировавшись в обстановке, заняли свои места. 4 клона, каждый по направлению на сторону света. «Да», — ответила за всех Хьюга. «Тогда мне нужно 10 минут». Главный клон сел в позу лотоса, именно лотоса. «Начали, парни». Клоны, сложив печать концентрации, направили свою чакру в фуин-печать. Медленно, чакра 4 цветов, синего, белого, зеленого и красного, сливалась в вязи фуин-символов в единый поток энергии, который с каждой секундой, с каждым приближением к центру печати, становилась все сильнее фиолетового цвета. Стихия тепла, дезинтегрирующий луч, расщепление всего сущего. Сложив 7 ручных печатей, клон направил ладони в сторону статуи, и фиолетовый луч огромных размеров, вырвавших в итоговом варианте из печати, на огромной скорости, не меньшей скорости техник молнии, врезался в голову Джуби. Ра! Рев статуи заставил всех шиноби активировать печати удержания. Пока техника Хокаге не начала свое неотвратимое действие, необходимо, чтобы статуя не двигалась от слова совсем. Держать печати. Что, сука, не нравится, когда расщепляют на атомы? Анка, не стесняясь ругаться, сама активировала одну из необходимых фуин печатей. Держите, тварь. Сейчас она активно будет использовать чакру семерых пойманных биджу в качестве щита. Мне надо переждать всего лишь этот щит. И тогда дезинтеграционный луч пробьет тело Джуби и превратит его в мелкие атомы. Центральный клон, дунув на свою челку, прикусил губу. Очень тяжело контролировать 10 минут технику, которая может в любой момент выйти из-под контроля и расщепить окружающие 5-10 километров на мелкие атомы. Вы как, парни? Терпим. Чакры еще завались, а вот филигранное дозирование, чтобы чакра не начала расщеплять нас и фуин печать, это надо постараться. Тогда молчим и работаем. Никогда не любил лучших. Самый ублюдочный клан. Сплюнув кровь в воду, прошипел Анаки. Полегче на поворотах, старик. В каждой семье есть паршивая овца. Заметил Саске, недовольно глядя на Мадару. Хотя в данном случае это бешеная шавка, хоть и сильная. Огромный поток огня, а затем и воды, заставил Саске прерваться и стремительно отскочить на несколько сотен метров в сторону. Щенок, ничего не понимающий в жизни. Может быть, да только меня дома ждет два моих сына, и жена на сносях, а тебя под конец твоей жизни ждала могила и мечты о вечной иллюзии. Конечно, я ничего не понимаю, куда мне, тупому семьянину. Манкиги Шеринган засветился с новой силой, являя за спиной Саске, Сусана. Озеро, покрытое со всех сторон техникой формации четырех фиолетовых огней, крепко заперло братьев Учиха, и Анаки. И сейчас озеро кипело и исчезало с каждой секундой в виде клубов пара. Слишком мощными были техники огня и молнии. Четверо против двоих. Прошлое против настоящего. Но за будущее идет битва внизу, под толщей воды и прочным камнем. С каждой секундой сопротивление Джуби падало, и главной задачей четверки было сдерживание Мадары, пока мертвая мумия не догадалась, что ее водит за нос, что целью является не его уничтожение, а исчезновение хвостатых демонов. Взрыв, вспышка, звуки искрящейся молнии, звук металла. Битва была в самом разгаре. Держать. Крик Шиноби иногда чуть не переходил на ультразвук. Впрочем, тому были причины. Джуби очень сильно старался вырваться на свободу. И только фуин цепи Хокаге, которые держали одновременно больше 50 шиноби, не позволяли статуе двинуться с места. Все-таки без сил восьмихвостого и девятихвостого демона, данная конструкция не могла активно двигаться. Еще чуть-чуть, меньше половины минуты. Кстати, Анка, да, Хокаге сама, снеси голову предателю и ренегату, если он не ценит жизнь свою и окружающих, это его проблемы. Есть. Обита не успела и слова произнести, как тонкая леска, наполненная чакрой, оторвала голову представителю клана Учиха. Спасибо. Даже настроение поднялось. Все, готово. Луч, преодолев тонкую пленку красного цвета, врезался в голову, начал ее расщепление, вызвав нереальный визг статуи, от которого у части шиноби точно лопнули барабанные перепонки. Развеяв технику, пять клонов тут же исчезли, передавая своему создателю всю информацию и усталость. Скорее всего, Хокаге будет недееспособен целый следующий день. Все, уходим, уходим скорее. Глядя на распадающуюся на атомы статую, Анка хмыкнула. Кто бы мог подумать, прихлопнуть сразу семерых хвостатых. И при этом и согласился на уничтожение своего хвостатого. Вместе с Кьюби, конечно же, и при безопасном извлечении самого зверя из киллера Би, все будут ждать воскрешения Биджу, и начнется новая охота. Но лучше так, чем напряженная политическая обстановка сейчас. Воистину, переговорные способности Сарутоби легендарны, как и их табак. А теперь, надо помочь своим наверху, и заодно увидеть воочию самого Мадару с Хаширамой, прежде чем отправить их навсегда в прошлое. Эпилог. Пап, смотри, как красиво. И Хикари, принеся мне маленький цветок ярко-красного цвета, прыгнула ко мне на вторую руку, ведь на правой сидел сын и с восхищением смотрел на салют в честь начала новой эпохи, эпохи Шиндакума, эпоха ушедших демонов. Да кто бы мог подумать, что все пять великих стран откажутся от основного оружия с момента появления деревень Шиноби от Биджу. Но, что хорошо, то хорошо кончается. Би, после посещения мира моего призыва, даже какой-то реп-трек про скатов набросал. Читать, а тем более слушать, я не желал сей шедевр, но спасибо я ему сказал, забрав с собой текст. Простой народ встретил новость об окончательной смерти демонов воодушевленно. Нет, не так, с радостью. Все помнили, что в свое время сделал Кьюби. Так что, и кто бы мог подумать, что моя стихия, если уж развоплощает противников, так до самого конца, без шансов, так сказать. Мы честно ждали целый год воскрешения, но ни через месяц, ни через полгода, ни сейчас, ничего не было. Хвостатые умерли окончательно. И именно сейчас, в день летнего солнцестояния, был объявлен праздник конца эпохи демонов. Ты как, милый, Хината, подойдя с подносом, полным напитков и мороженого для детей, обняла меня за талию. Все хорошо, и в самом деле, все очень хорошо. Я счастлив. Поцеловав жену, я усадил детей за столик поглощать сладости и наблюдал за тем, как мир и наша деревня в частности празднует. Все хорошо. Вспышка. Яркий белый свет салюта осветил Канаху, украшая ее и превращая одну из сильнейших деревень в сказочное место. Место, в котором живут шиноби. Люди, обладающие невероятными способностями и возможностью менять мир. Но и мир может менять их. Не так ли? Конец.